филологические досуги, оправдание непоняток. Михаил Лозинский когда-то сказал про переводы. Хороший перевод должен быть темен в темных местах подлинника, причем темен именно темнотою подлинника. Вот я повторю за ним следом. Хорошая проза может быть, должна быть темна, туманна, неясна, в темных, туманных и неясных местах жизни, причем именно темнотой и неясностью самой жизни.